Глава 65. Таксист остановил машину перед зданием, адрес которого Лори узнала от секретарши Шарлотты. Расплачиваясь, журналистка смущенно поблагодарила водителя. «Извините, вы, наверное, подумали, что ведете машину в зону военных действий?» Но тот уже проверял телефон на предмет новых клиентов. «Не обижайтесь, леди, но у вас чересчур пылкое воображение. Если хотите знать мое мнение, вам не помешает проветрить голову, прогуляться, помедитировать. Лично мне это помогает». Сказав это, он укатил прочь, оставив Лори стоять перед зданием склада. Где-то вдалеке залаяла собака, но на улицах царила непривычная тишина. Журналистка снова набрала номер отца, но телефон тотчас же переключился на голосовую почту. Тогда она позвонила домой. «Привет, мам!» — ответил Тимми. На заднем плане были слышны звуки видеоигры. «Скажи, дедушка уже вернулся с совещания?» — спросила Лори, стараясь не выдать нервных ноток в голосе. «Пока нет. Мы с Карой играем в Angry Birds». Всякий раз, когда с ним сидела его любимая няня, Тимми не возражал, чтобы мать и дед подольше задерживались на работе. Скорее всего, отец уже едет в метро. Тогда она снова позвонила Шарлотте на сотовый. Никакого ответа. В передней стене склада под железной жалюзи дверью темнел проем шириной в фут. Неужели я опоздала? Что, если Анжела поняла, что Шарлотта догадалась? Мешкать было нельзя. Низко пригнув голову и почти касаясь животом земли, Лори пролезла под дверью.